Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио! В эфире программа «Стол заказов» и с вами вновь его дежурная Валька. Не забываем писать письма, чтобы было чем порадовать тебя же, наш уважаемый радиослушатель. Поехали! Я вот подумала, как здорово, когда ты имеешь некое занятие, которое греет душу твою. Ведь при этом ты счастлив, увлечен любимым делом, излучаешь положительные волны, и это передается окружению. Каждый из нас ежедневно творит себя, и от личного творчества зависит настоящее будущее не только нашей Земли, но и пространства космоса. Поскольку все взаимосвязано, и в нашей власти сделать его добрым, счастливым или самоуничтожиться. Ведь мир гармонии не терпит хаоса. Но кто же будет рубить сук, на котором сидит? Это по меньшей мере неразумно. А поэтому наше позитивное творчество определено априори, и другого пути нет. Посему будем творить благое, выполняя свою задачу перед родом, а по ходу событий наслаждаться хорошей музыкой. Слушаем в исполнении группы «Садко» русскую песню «Под гармонь». Месяц гуляет по звездной дорожке, воздух ночной и прохладен и чист. Где-то негромко всплакнула гармошка, ох, неспроста загрустил гармонист. Где-то негромко всплакнула гармошка, ох, неспроста загрустил гармонист. Ах, как прекрасна ты, русская песня, как ты душевно добра и проста. Слава твоя всему миру известна, и не стареет твоя красота. Русского пения радует сердце, дарит покой, и захотелось мне стать на колени пред величавой ее красотой, и захотелось мне стать на колени пред величавой ее красотой. По звездной дорожке воздух ночной и прохладен и чист. Где-то негромко всплакнула гармошка, ох, неспроста загрустил гармонист. Где-то негромко всплакнула гармошка, ох, неспроста загрустил гармонист. Пришла заявка в столик от Эдгар. «Валька, скоро день Рамхата, странника. Вот и поздравь всех слушателей Народного славянского радио и поставь «Ах ты степь», например. Это здорово, что ты помнишь славянские даты. И поскольку заявка приурочена к такому дню, мне кажется, и инструмент должен прозвучать тот, на котором ведали гуслеры-баяны о событиях древности». «Гусли России». Вариация на тему «Ах ты степь широкая». Музыка. Имя отправителя следующего послания – Антон. Доброго здравия всем! Благодарю глаголющих истину, то есть ведающих, крепкого и доброго здравия, добра и света вокруг, понимания в семье. Для всех славных родовичей прошу поставить песню Баяна Олега Атаманова. Забыл по батьке, как его. «Живи, моя страна!» Благодарю радио и всех тружеников, возрождающих нашу традицию. Для Антона звучит песня «Живи, моя страна». Поет Олег Атаманов. Президенты, прокатитесь по стране, чтобы ведать, как живется люду в ней. Прокатитесь от Находки до Москвы и узнайте, в чем вы были неправы. Прокатитесь не по красному ковру без халуя, жрущих черную икру без убогих и завравшихся чинуш, разваливших нашу волю сторону без базара, о душевной красоте с упырями. До мозга своих костей, кто за деньги жаден родину продать, а детишек в рабство вечное отдать. Катитесь по дороге фронтовой, чтобы ведать, как живет народ простой, чтобы ведать, кто сегодня виноват, что не дело, а кругом одни слова. Прокатитесь, правду сущую узрев, почему же не восходит ваш посев, а распяты все законы на кресте, а под ними плачут люди во Христе. Президенты, наша русская земля, ни фекалий на неубранных полях, ни заводы и ни шахты для рабов, ни коттеджи для богатеньких жлобов, ни деревни, занесенные бульем, ни заправки, зараженные варьем, ни дороги, по которым не пройти, ни управы, где ответы не найти, ни вандалы из враждебной стороны, ни святоши, ни пророки сатаны, ни путаны, ни разгульная братва и ни мертвая китайская жратва. а для мира вознесенная ладья, а для счастья Богом данные края, чтобы жил наш припевающий народ, ибо так на свете вся семья живет, ибо нет у нас причины плохо жить, коли сердцу заповедано любить, коли благостны живые родники, наполняющие воли островки, коли вся природа к Русичу не жена, а земля и небо душеньки родня. Прокатитесь без боязни за покой, ибо славен наш народ мастеровой, ибо люди хоть пьяны и без венца, но готовы службу править до конца, чтобы вольной наша родина была, чтобы счастье на планете обрела, по заслугам, по велению души, и носила имя святое Руси. Президенты, прокатитесь по стране той, которая не хочет жить во сне, не желает быть кормушкой для ворья и приманкой для бездушного зверья, той, которая чертям не по зубам, для которой жизни есть великий храм, для которой свет спасения впереди и завет, для рода светочей один. Живи, моя страна, прекрасен твой удел, стать родиною тех, кто за тебя родил, кто ясный свет хранил и в сердце умножал, и кто другим светил, и к светлой жизни звал, и кто во мрак лет был верой окрылён, чему побеждает свет, и будет мир спасен. Живи, моя страна, живи и воскресай, рассветная волна, открыла небеса, открыла путь сердца. В обители земной, да в силу родника, их песни родовой, и воля нам дана, чтоб счастье обрести. Веди, моя страна, счастливого пути. Страна, живи, моя страна, живи, моя страна. Да, серьезную тему подкинул Антон, но каждый выполняет то, что ему положено. А наше дело – усвоить уроки учителей, закалив свою волю и непоколебимую веру в добро и справедливость. Антон, мне захотелось поставить для тебя красивую песню в исполнении ансамбля «Песняры» «Снег тополей». Слушай. За долиною, за рекой, по бескрайнему полю, колокольный звон золотой душам раздает волю. Там снег тополей, там пламя рябины, по бескрайнему полю, были любимые. В редакцию пришло письмо от Виталия. Оно гласит так. Здравия! Поставьте «Матерь Сва» и «Славянские барабаны». Выполняется заявка Виталия. «Матерь Сва» и «Славянские барабаны». Поморская. Нашей песней всех древнее, чашей полной род вославим, родину супругу рода с грозною судьбой поздравим. Пусть земля сурова наша, ты одна у нас такая, за тебя налита чаша, нет, нет, на у ней ни края. Анатолий из Москвы очень любит инструментальную музыку и просит исполнить композицию «Вечная любовь». Должно быть горячее сердце у этого парня. Для тебя, Анатолий, прозвучит композиция «Вечная любовь». Слушай. Thank you. боярин Василий передал мне письмо от Виктора Маслова, в котором следующее. «Доброго всем здравия! Передаю привет да самые добрые и наилучшие пожелания автору и ведущему этой программы Валентине. Радости, успеха в труде, добра, любви и счастья в жизни. Прошу воспроизвести для нее песню Александра Иванова «Полевые цветы». Всем добра!» Впервые я услышала автора и исполнителя с его песней «Ночь». Там еще такие слова: «Ночь прожитых дней, вуаль». Красиво, правда? Удивительно, что бывший рокер смог написать такую лирическую песнь и так проникновенно ее исполнить. Но сейчас мы слушаем не менее прекрасную песню в исполнении Александра Иванова «Полевые цветы». Мне радостно, что Виктор угадал. Очень приятный сюрприз для меня. Благодарю сердечно и приглашаю радиослушателей разделить мою радость. Полевые цветы выкрасили луг цветом синим. Полевые цветы синие, как небо России. Полевые цветы выкрасили луг цветом синим. Полевые цветы синие, как небо России. Синие, как небо России. Небо России, полевые цветы. России. Синие, как небо России. На мою просьбу в чате присылать забавные истории, которые у каждого случаются в жизни, сразу отозвался Антон. Он пишет: «Построили мы как-то дом и сами в нем отопление провели. Опыт у меня появился. Об этом узнал отцовский друг и попросил ему новую батарею в его систему отопления добавить. Вот я к нему приехал с паяльником для труб и с труборезом. Себе мы варили стеклопластиковые трубы, а у него тонкостенные металлопластиковые. Он показал, куда хочет поставить батарею, примерно посмотрели, сколько нужно труб и переходов к ним, да и для батареи что необходимо. Сходили с ним в строительный магазин у них в поселке. Купили, как у него, на системе металлопласт. Вернулись, примерили, куда батарею крепить, держатели поставили и повесили ее. После я начал варить. По сути, это не сварка, а спайка труб. Но тогда не подумал взять в расчет, что металлопласт нельзя столь греть. Сварил отвод и вывод и вставил новую батарею в систему. Да, самое главное забыл. Дело было в феврале. Проверили. Чуток подкапывать начала спайка. Думали, закапается. Просто замазали их пластилином. Вроде помогло. Батарея находилась рядом с диваном, на котором я спал. Вот сплю я. И снится мне сон. Я там у фонтана, и брызги мне в лицо. Друг меня будет. Ты, мол, что, не чуешь, что вода на тебя льется? Как оказалось, ночью газовый котел нагнал давление, и из свещей на меня полился дождь. А после система и вовсе вырубилась. Встал я умытый и в магазин за стеклопластиковыми трубами. По новой сварил уже из нормальных труб и аккуратно спаял между собой металлопласт и стеклопласт, после чего все в норме было и по сей день норма. В этом феврале тоже ездил и вновь варил уже новую в другом месте квартиры трубу. Там уже все обстоятельно учел. Конец рассказа. Вот как наш народ набирается опыта. А ночной душ закрепил навык в новом поприще и осветил водичкой Антона. Присылайте свои истории. Так мы лучше узнаем друг друга и натренируемся излагать ладно свои мысли для того, чтобы впоследствии принять активное участие в программах нашего любимого радио. Согласитесь, чем разнообразнее будет сетка радио, тем охотнее будут слушать его. А в идеале – чтобы не хотелось выключать его вовсе. И опять русская гармошка. Звучит песня «Рубашка в клеточку». Слушаем. Косила, да косила, да и куски косу бросила, брусок под ветку ивову. Клеточку.